Ключевая фраза этой песни – фестиваль мира уже начался. Ну вот вам и зажигательные танцы от венесуэльской девушки. Да, даже Юрий Викторович тут пристал и начал зажигать, ребята. Но это вижу только я. Весело. Сербия смотрит по телевизору.